Евангелие от Иоанна из главы 6. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр сказал ему: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. «Едущий и пьющий плоть и кровь Господа пребывает в самом Господе, и Господь в нем». Здесь мы научаемся таинству причащения, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Странное и непостижимое бывает соединение. Мы вкушаем не самого Бога, ибо Он неосязаем и бестелесен, и необъятен ни для глаз, ни для зубов. Не опять вкушаем плоть просто человека, ибо она не может принести никакой пользы. Но как Бог неизреченным смешением соединил сам с собою плоть, то плоть его животворит. Не потому, будто применилось в естество Божие, нет, но по подобию раскаленного железа, которое и остается железом, и обнаруживает силу огня. Так и плоть Господня, пребывая плотью, животворит, как плоть Бога Слова. «Я живу Отцем», то есть родился от Отца Небесного, который есть жизнь. «Так и едущий меня жить будет мною, соединившись и как бы притворившись в меня, могущего животворить». Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Почему же он произносил пред народом такие речи, когда знал, что многие не получат пользы и даже соблазнятся? Блаженный Феофилакт поясняет: они постоянно упоминали о телесной пище и выставляли на вид манну. Поэтому он и показывает, что все это было образами и тенью будущего. Говорит им о духовной пище, чтобы убедить их хоть сколько-нибудь отклониться от чувственного и, оставив образы и тень, устремиться к истине. Но они, не будучи в силах понять ничего сверхъестественного, не улучшаются, а даже отвращаются. «Слишком чудесным казалось им такое дело беспредельной милости к нам Господа», говорит святитель Феофан Затворник. Нерасположение к чудесному отторгло их от Господа. Господь видел это, и однако же, готовый быть распятым за спасение всякого, не находил возможным умалить или отменить чудесное. Так оно необходимо в устроении нашего спасения. Бегать чудесного – то же, что бегать Господа Спасителя. И отвращающийся от чудесного – то же, что погибающий. Да внемлют этому те, которые приходят в ужас при одном напоминании о чудесах. Встретят и они чудо, которому уже не возмогут перечить. Это смерть, и по смерти суд. Но послужит ли это не перечением во спасение, один Бог знает, говорит святитель Феофан. Когда слышишь здесь, что многие ученики отстали от Спасителя, не понимай этого об истинных учениках, продолжает блаженный Феофилакт, но о тех, которые следовали за ним в ряду его учеников, и одним только видом показывали, будто учатся от него. Ибо и между учениками были некоторые, проводившие при нем больше времени, чем народ, и поэтому называвшиеся учениками его, но по сравнению с истинными учениками его, они не стоили ничего, так как верили ему на время и, так сказать, от холодной горячности. показывая им, что от Него, как от Бога, немало не скрыты их сердечные помыслы, Спаситель говорит им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Меня по виду Сына Человеческого, восходящим на небо, где Я был прежде, как Бог? Дух животворит, плоть же не пользует немало. Духовное только понимание Моих слов полезно, а плоть, то есть плотское их понимание, нисколько не полезно, а бывает поводом к соблазну. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Духовные доставляют жизнь вечную. Но есть из вас некоторые неверующие, — говорит Спаситель, — открывая сокровенные и являя тем самым свойство божества, всеведения. Ибо он от начала знал, кто суть неверующие, знал и злоба предателя. Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Когда ты слышишь, что Отец Небесный дает веру в Сына Божия, — говорит блаженный Феофилакт, — не думай, что одним Отец благотворит, а другим нет по жребию, ибо это свойственно неправедному. Дело в том, что не имеющий произволения не получит пользы от помощи Божией. Бог дает всем свои дары. Одни принимают и хорошо употребляют данное, и, сохраняя оное, показывают дар Божий. А другие принимают, но теряют данное, и оказываются ничего не получившими. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Петр, имея нежную любовь к нему и к братьям, отвечает за весь лик апостолов. Он говорит, что Господь имеет глаголы жизни вечной. Говорит так потому, что они слышали, как он говорил: «Верующего в меня я воскрешу, и он будет иметь жизнь вечную». Они уже приняли истину воскресения и все учение, говорит блаженный Феофилакт. Посему причиной соблазна были не слова Христовы, но невнимательность, нерадение и неблагодарность слушавших. Ибо и сии 12 слышали тоже, и однако же не соблазнились, но прибыли верны. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.